а потому и сокращаться даже на 38 с 40, а не то, что с 40 на 4, было бы делом глубоко вредным и даже безнравственным. И гроши получите, а разрушите принцип. Уничтожьте-ка, измените-ка теперь нашу формулу, если только у вас хватит совести посягнуть на такое дело. Да ведь это будет изменой всему нашему русскому европеизму и просвещению, знаете ли вы это? Это будет отрицанием того, что и мы государство, что и мы европейцы. Это измена Петру. И знаете, ваши либералы, впрочем, и наши тоже, стоящие столь рьяно в газетах за земство против чиновничества, в сущности, противоречат сами себе. Да ведь земство, да ведь все эти новости и народности, ведь это и есть те самые народные начала, или начинающаяся формула тех начал, о которых кричит столь ненавистная европейцам нашим русская партия. Может, слышали, их так в Берлине обозвали? Те самые начала, которые так неистово отрицает наш русский либерализм и европеизм, над которыми он смеется и не хочет их признавать даже существующими. О, он их очень боится. Ну, что дели, коли они в самом деле есть и осуществятся? Так ведь тогда в некотором роде сюрприз. Значит, все ваши европейцы по-настоящему с нами, а мы с ними. И это бы они давно должны были понять и себе зарубить. Если хотите, то мы не только заодно с ними, а мы и совсем одно и то же. В них самих наш дух заключен, и даже наш образ в европейцах-то ваших, и это так. Да я вот вам вот что прибавлю. Европа, то есть русская Европа, Европа в России, это мы-то лишь одни и есть. Это мы. Мы воплощение всей формулы русского европеизма и всю ее заключаем в себе. Мы одни и ее толкователи. И не понимаю, почему бы не давать им за их европеизм установленных знаков отличия, если уж мы с ними так бескрешно сливаемся. С удовольствием стану носить, и этим даже можно было бы привлечь. Но у нас не умеют, а они-то нас бронят. Подлинно своя своих не познаша. А чтоб кончить об ваших земствах и всех этих новшествам, то я вам скажу раз навсегда «нет-с», ибо дело это длинное и не столь короткое. На то нужна своя предварительная культура, своя история и, может быть, тоже двухвековая, ну, вековая, ну, хоть даже полвековая. Так как ныне век телеграфов и железных дорог, и все отношения сокращены и облегчены, так ведь все же полвековая, все же ведь не сейчас. Сейчас или тотчас — это все русские мерзостные словечки. Сейчас ничего не народится, кроме вам же подобных, и долго еще так будет. Тут мой бюрократ гордо и осанисто замолчал. И знаете, я и не возражал ему, потому что в его словах было именно как бы нечто, какая-то грустная правда, действительно существующая. Разумеется, я с ним не согласился в душе, и притом таким тоном говорят лишь люди отходящие. А все-таки в его словах было нечто. Часть вторая. Старая басня Крылова об одной свинье. А чтобы обо всем этом, наконец, совсем уже кончить, приведу одну маленькую, очень хорошую басенку Крылова, должно быть, всеми теперь забытую, ибо до Крылова ли в наш теперешний деловой и метущийся век. Эта басенка невольно припомнилась мне еще когда я начал собираться писать мою статью о финансах и об оздоровлении корней. У Крылова она имеет прекрасное нравоучение, но на другую тему, на тему о других корнях. Но это все равно, она и к нам подходящая. Вот эта басня. Свинья под дубом вековым наелась желудей досыта, до отвала. Наевшись, выспалась под ним, потом, глаза продравши, встала. И рылом подрывать у дуба корни стала. Ведь это дереву вредит, есть дубу ворон, говорит. Коль корни обнажишь, оно засохнуть может. Пусть сохнет, говорит свинья. Ничуть меня то не тревожит. В нем проку мало вижу я. Хоть век его не будь, ничуть не пожалею. Лишь были б желуди, ведь я от них жирею. Неблагодарная, промолвил дуб ей тут. Когда б вы вверх могла поднять ты рыло, тебе бы видно было, что эти желуди на мне растут. Хороша басенка, и неужели мы согласимся походить на такой портрет?